Полное отсутствие доказательств таких нападений не мешает фермерам нещадно отстреливать киа. А потому, если не охранять этих попугаев, они могут совершенно исчезнуть в некоторых районах. Единственное, кроме Те-Анау места, где можно попытаться увидеть киа, гора Кука, к северу отсюда, сказал Крису Брайан. Сроки поджимали, а потому мы, сломя голову, помчались с горе Кука. Надо ли говорить, что мы не увидели там никаких киа, и бедняга Крис совсем пал духом. Одна из горничных в тамошней гостинице услышала его сетование. «Вы желаете поснимать киа?» — спросила она. «Почему не обратились ко мне? Они каждое утро прилетают к окнам нашей кухни, и я кормлю их на крыше». «О, нет! Это невероятно! Мы тут носимся кругом без толку, а она преспокойно заявляет, что они каждое утро садятся на крышу перед нашими окнами. Это уж слишком». И в самом деле, на другое утро четыре потешных, тучных, зеленых попугая затеяли перепалку на крыше, вырывая друг у друга кусочки хлеба с маслом. Джим поспешил зарядить камеру и принялся снимать этих безалаберных пернатых, решительно не желающих вести себя так, как подобает уважающим себя попугаям. Киа носились вокруг гостиницы, вскрывая клювом картонные коробки и творя прочие безобразия. Даже пытались сорвать брезентовый верх с нашего лендровера. «Теперь, дружище Крис, можем мы, наконец, отплывать в Австралию?» — осведомились мы. «Теперь я вполне счастлив. Думаю, есть кое-какой материал для отличных программ». Друзья из Управления природных ресурсов устроили для нас роскошную вечеринку, и нам лишь с огромным трудом удалось вырвать Даррела из их объятий, чтобы завершить сборы. Поскольку в новозеландских учреждениях общепита приличной еды не получишь, неудивительно, что мне не хотелось расставаться с добрыми винами, вкусными запахами и веселой компанией. Бывают, однако, времена, когда моя супруга ведет себя как лишенный сана церковный староста и придерживается противоположных взглядов. Что я могу только объяснить тем, что она воспитывалась на пуританском севере Англии. Джеральд Даррелл. Джим решил лететь в Сидней и ждать нас там. Мы же расположились в каюте «Люкс» на борту очаровательного старого парохода «Ванганелла». И 5 дней усердно трудились, готовя сценарий нашего следующего австралийского этапа. Глава 9. Капитан Ванганелла настоял на том, чтобы мы поднялись на рассвете и полюбовались гаванью Сиднея, и должна сказать, что я не пожалела о раннем подъеме. Тогда я, окруженный со всех сторон плечистыми, волосатыми, подозрительными австралийцами, вынужден был громко восхищаться открывшимся видом. На самом деле, даже райские врата, подними вас кто-нибудь на рассвете любоваться ими, произвели бы, мягко говоря, удручающее впечатление. Джеральд Даррелл. Обычно, когда уроженцы той или иной страны восторженно описывают красоты своего края, действительность разочаровывает меня, но в данном случае вид на гавань с озаренным солнцем знаменитым мостом был великолепен. На берегу нас встречали Джим Сондерс и австралийские представители издательства «Харт Дэвис», Британского совета и BBC. Таможенники были на редкость предупредительны, и не успели мы оглянуться, как уже катили по кипящему жизнью огромному Сиднею. Благодаря тому, что мистер Уильямс из Британского совета назначил встречу с прессой в своем офисе на вторую половину дня, у нас было несколько часов на то, чтобы собраться с мыслями. Представитель BBC устроил для нас роскошный ленч. едва не лишившись при этом своей машины.